ИМТН. Проблема слуг. Это был день полного контроля. Гаромма, слуга всех, чернорабочий мира, служка цивилизации, приложил слегка надушенные пальцы к лицу, закрыл глаза и позволил себе понежиться в лучах абсолютной власти, полной власти, такой власти, о какой ни один человек даже не смел мечтать до сего дня. Полный контроль. Полный. За одним исключением. За исключением одного единственного амбициозного отщепенца. Одного очень полезного человека. Вопрос заключался в том, следует ли отщепенца задушить сегодня днем за его письменным столом или позволить ему приносить пользу под самым пристальным наблюдением еще несколько дней, еще несколько недель. Его предательство, его заговоры, безусловно, уже созрели. Что ж, Гаромма примет решение позже. На досуге. А пока, что касалось всего прочего и любого другого человека, все было под контролем. Под контролем находились не только мозги людей, но даже их железы, их самих и их детей. А кроме того, если расчеты Моддо верны, и детей их детей. Да, пробормотал Гаромма, вдруг вспомнив отрывок устного текста, которому много лет назад его научил отец-крестьянин. Да, до седьмого колена. Интересно, подумал он, из какой древней книги, погибшей в давнишнем костре, взят этот текст? Отец не мог бы сказать ему об этом так же, как и никто из друзей или соседей отца. Все они были ликвидированы после крестьянского восстания в шестом районе 30 лет назад. Подобное восстание, вероятно, больше уже никогда не сможет произойти. Во всяком случае, не при полном контроле. Кто-то осторожно дотронулся до его колена, и Гаромма прекратил бесцельные размышления. Моддо. Слуга образования, сидевший чуть ниже в глубине автомобиля, подобострастным жестом показал на прозрачный ракетонепробиваемый купол, укрывший до пояса его вождя. «Народ», — произнес он по обыкновению заикаясь. «Там». Снаружи. Да. Они выезжали из лачуги служения, собственно, в город. По обеим сторонам улицы, насколько хватало глаз, стояли волнующиеся толпы, черные и плотные, как копошащиеся муравьи на теле земляного червя. Гаромма, слуга всех, не мог быть слишком явно занят собственными мыслями. Вот-вот его увидят те, кому он столь преданно служит. Он скрестил руки на груди и поклонился направо и налево под маленьким сводом, возвышавшимся словно башня из берлоги черного автомобиля. Поклониться направо, поклониться налево, очень скромно. Направо, налево и скромно, скромно, не забывай, ты слуга всех. Волнение нарастало, и он краем глаза взглянул на Моддо, одобрительно кивавшего внизу. «Добрый старый Моддо». Это день его триумфа. Установление полного контроля было целиком и полностью достижением слуги образования. И тем не менее Моддо в полной безвестности сидел позади шофера вместе с личными телохранителями Гаромы, сидел и вкушал сладость триумфа лишь языком своего вождя, как, впрочем, делал уже на протяжении более 25 лет. К счастью для Моддо, такой сладости было ему достаточно. Хотя, к сожалению, нашлись и другие. По крайней мере, еще один, которому хотелось большего. Гаромма кланялся направо и налево и, кланяясь с любопытством, смотрел поверх мотоциклистов-полицейских плотным кольцом окружавших его машину. Он смотрел на народ столицы. Его народ. Поскольку все и каждый на земле принадлежали ему. Толкая друг друга, стоявшие на тротуарах люди широко раскидывали руки, когда черный автомобиль проезжал мимо. «Служи нам, Гаромма!» – вопили они. «Служи нам! Служи нам!» Он смотрел на их искаженные лица, на пену, которая у многих появлялась в углах ртов, на полузакрытые глаза и гримасы экстаза, на качающихся мужчин, корчащихся женщин, повалившихся на землю в припадке невыразимого блаженства. И кланялся. Скрестив руки на груди, он кланялся. Направо, потом налево. Скромно. На прошлой неделе, когда Мод допросил его указаний по церемониальным и протокольным вопросам в связи с сегодняшним торжеством, слуга образования вскользь заметил, что ожидается необычно высокий уровень массовой истерии при лицезрении вождя. И Гарома, наконец, вслух задал вопрос, который его давно интересовал. «Моддо, а что происходит у них в голове, когда они меня видят? Я понимаю, они преклоняются, пьянеют и все такое». Но как именно вы, ребята, называете это чувство, когда говорите о нем в лабораториях или там в своем образовательном центре? Высокий мужчина провел ладонью по лбу. Этот жест был так хорошо знаком Гаромме. «Они испытывают выстреливающее освобождение», — медленно проговорил он, глядя поверх плеча Гароммы, как будто считывал ответ с электронной карты мира за спиной у вождя. Все напряжение, которое накапливается у этих людей в результате каждодневного соблюдения мелких запретов и постоянного принуждения, вся неприязнь к инструкциям и указаниям, организованы службы образования таким образом, что чувства высвобождаются взрывообразно в тот момент, когда они видят ваше изображение или слышат ваш голос. Выстреливающее освобождение? Никогда не думал об этом в таком аспекте. Моддо поднял руку в знак непреклонной искренности. «В конце концов, вы тот единственный человек, чья жизнь, как предполагается, проходит в нижайшей покорности, превосходящей все, что они только могут вообразить. Человек, который держит перепутанные нити управления миром в своих терпеливых, чутких пальцах. Самый добросовестный и больше всех работающий наемный служащий. Козел отпущения народных масс». Гаромма усмехнулся, слушая ученые разглагольствования Модда. Однако сейчас, разглядывая свой орущий народ из-под прикрытых век, он решил, что слуга образования был совершенно прав. Разве не написано на большой печати мирового государства: «Все люди должны кому-то служить, но только Гаромма – слуга всех». Они верили. И верили непоколебимо, что без него океан прорвет, плотины и затопит землю. Тела людей поразят инфекции и начнутся эпидемии, которые могут уничтожить целые районы. Выйдут из строя коммунальные службы, и города за неделю погибнут от жажды. Местные чиновники станут угнетать народ и развяжут безумные смертоубийственные войны друг с другом. Если не будет его, не будет Гароммы, который трудится денно и нощно, дабы все работало согласованно, и титанические силы природы и цивилизации находились под контролем. Люди знали это, потому что всякий раз, когда Гаромма уставал от служения, что-нибудь обязательно случалось. Что значил безрадостный фарс их жизни по сравнению с неумолимо скучным, но ах, сколь необходимым, его непосильным трудом? Тут, в этом хрупком, серьезном мужчине, скромно раскланивавшемся направо и налево, была не только божественность, позволявшая человеку спокойно существовать на Земле, но также и кристаллизация всего подспудного, что неизменно создавало у эксплуатируемых ощущение, будто все могло бы быть еще хуже, и по сравнению с подонками общества, они, несмотря на все свои страдания, настоящие короли да монархи. Неудивительно, что толпа неистово протягивала руки к нему, слуге всех, чернорабочему мира, служке цивилизации, выкрикивая столь торжественные требования и одновременно отчаянную мольбу. «Служи нам, Гаромма! Служи нам! Служи нам! Служи нам!» Разве те смирные овцы, которых он мальчишкой пас на северо-западной окраине 6-го района? Разве эти овцы тоже не чувствовали, что он был их слугой, когда гнал их и приводил на лучшие пастбища и к холодным ручьям? Когда он защищал отару от врагов и выковыривал камушки из копыт, и все это ради того, чтобы вкуснее была их дымящаяся плоть на столе его отца? А ведь эти гораздо более полезные стада двуногих, смышленых баранов, одомашнены ничуть не хуже. И основополагающим принципом для них было то, что правительство является слугой народа, а высшая правительственная власть – самый преданный слуга. Его овцы. Он по-отечески, по-хозяйски улыбался им, проезжая в специальном автомобиле по ревущей, затопленной лицами улице от лачуги служения к образовательному центру. Его овцы. И те полицейские на мотоциклах, и те пешие полицейские, которые, взявшись за руки по всему пути, сдерживают рвущуюся толпу, это его овчарки. Другая порода домашних животных. Он и сам был таким же 33 года назад, когда приехал на остров, только что закончив сельскую школу службы безопасности и начал работать полицейским в столице. Неуклюжая, чересчур усердная овчарка. Одна из самых незначительных овчарок, слуги всех предыдущего режима. Но через 3 года ему предоставился шанс, когда вспыхнул крестьянский бунт в его родном районе. Хорошо зная внутреннюю ситуацию, а также истинных вожаков, он смог сыграть важную роль в подавлении восстания. А после этого, получив новую и важную должность в службе безопасности, встретился с многообещающими молодыми людьми из других служб, в частности с Модда, первым и самым полезным человеком, которого он сам приручил. Имея в своем распоряжении превосходный административный ум Модда, Гаромма стал настоящим экспертом в благородном искусстве политического перерезания горла. И когда его начальник попытался занять самый высокий кабинет в мире, Гаромме представился великолепный случай продать его и стать новым слугой безопасности. С этого момента, вместе с Модда, дымящим в его кильватере и разрабатывающим стратегические тонкости, он всего через несколько лет на пепелище старого правительства смог отпраздновать собственные благополучные перемещения в лачугу служения. Однако урок, который он преподал обитателям этого искореженного взрывами и изрешеченного пулями здания, сам Гаромма уже никогда не забывал. Он не мог знать, сколько слуг безопасности до него использовали свою должность, чтобы добраться до громадного деревянного табурета «Слуги всех». Все книги по истории, как и другие книги, тщательно переписывались в начале каждого нового правления. А предание, которое обычно было надежной путеводной нитью в прошлое, если уметь правильно просеивать факты, на этот счет ничего не сообщало. Тем не менее, очевидно, что сделанное им мог совершить и другой – что слуга безопасности был логичным, естественным наследником слуги всех. И беда заключалась в том, что с этой угрозой ничего нельзя было поделать, кроме как держаться на страже. Гаромма помнил, как отец оторвал его от детских игр и отвел на холмы присматривать за овцами. Как он ненавидел этот одинокий, изнурительный труд. Старик понял это и однажды, несколько смягчившись, попытался что-то объяснить. «Видишь ли, сынок, овцы называются домашними животными. Собаки тоже. Мы можем одомашнить овец и приручить собак для охраны овец, но нам еще нужен смышленый, недремлющий пастух, который знает, что делать, когда случается что-нибудь совершенно необычное. Так вот, для этого нам необходим человек». «Ха, пап!» — сказал он, раздраженно пнув огромный пастуший посох, который ему дали. «Почему вы тогда, как ты выразился, не одомашнили человека?» Отец усмехнулся и уставился тяжелым взглядом на лохматые очертания холмов. «Ну, есть люди, которые пытаются это сделать, и у них получается все лучше и лучше. Плохо только, что когда его одомашнишь, то как пастух он уже никуда не годится. Он перестает быть умным и энергичным, когда его приручают. Он становится недостаточно заинтересованным и совершенно бесполезным». «Эта задача не имеет решения», — размышлял Гаромма. «Слуга безопасности в силу самой природы его обязанностей не мог быть домашним животным». Он пытался ставить овчарок во главе безопасности. Раз за разом он пытался их использовать. Но они никогда не справлялись, и ему приходилось заменять их людьми. А люди, проработав на этом посту год, 3 или 5, рано или поздно начинали тянуться к верховной власти, и, к несчастью, их приходилось уничтожать. Так же, как вот-вот надо будет уничтожить нынешнего слугу безопасности. Одно плохо. Этот человек был так чертовски полезен. Приходилось исключительно точно рассчитывать время, чтобы незаурядный, одаренный творческим воображением индивид, идеально соответствующий своей должности, прослужил как можно дольше, прежде чем опасность перевесит ценность. И тем не менее, если это был подходящий человек, опасность существовала с самого начала. и приходилось внимательно, неотрывно следить за чашей весов. Гаромо вздохнул. Эта проблема была в сущности единственным раздражающим фактором в мире, приносящим ему удовольствие. Но и одна единственная, она не оставляла его ни на секунду, даже во сне. Прошлая ночь была просто ужасна. Модда снова тронул Гарому за колено, напоминая, что на него смотрят. Он встряхнулся и благодарно улыбнулся. Следует помнить, сны — это всего лишь сны. Толпы народа остались позади. Медленно отворились огромные чугунные ворота образовательного центра, и автомобиль вкатился внутрь. Полицейские мотоциклисты, красиво разъехавшись в стороны, соскочили со своих двухколесных машин, и вперед выступили вооруженные охранники службы образования в жестких белых туниках. Как только Гаромма, которому суетливо помогал Модда, выбрался из автомобиля, оркестр и хор центра дружно грянули волнующий до глубины души гимн человечества. «Гаромма работает день и ночь, Гаромме некому помочь». Гаромма живет в непрестанном труде, чтоб мы с тобой не оказались в беде. Пропев 5 строф согласно требованиям протокола, хор перешел к исполнению песни образования, и по ступеням здания сошел помощник слуги образования, породистый молодой человек с красивой осанкой. Он безукоризненно правильно, хотя и несколько небрежно, выбросил вперед руку и произнес: «Служи нам, Гаромма». Затем отступил в сторону, и Гаромма с Моддо начали подниматься по ступеням, а молодой человек последовал за ними. Хормейстер держал песню на высокой молитвенной ноте. Они прошествовали под величественной аркой с надписью «Нужно учиться услуги всех» и прошли по огромному коридору колоссального здания. Серые отрепья, в которые были одеты Гаромма и Моддо, развивались на ходу. Вдоль стен стояли мелкие служащие и пели: «Служи нам, Гаромма! Служи нам! Служи нам! Служи нам!» «Не такой безумный пыл, как у уличной толпы», — подумал Гаромма, но все же вполне удовлетворительные припадки. Он поклонился и украдкой взглянул на шагающего рядом Модда. Гаромма с трудом сдержал улыбку. Слуга образования, как всегда, выглядел нервным и неуверенным. «Бедный Моддо! Он попросту не создан для столь высокого положения и похож на кого угодно, только не на самое важное официальное лицо. И в этом одна из причин его непотопляемости. Модда был достаточно умен, чтобы сознавать собственную неполноценность. Не будь Гароммы, он все еще сверял бы статистические отчеты в поисках любопытных отклонений в каком-нибудь захудалом отделе службы образования. Он знал, что у него недостаточно сил, чтобы выстоять в одиночку. Не был он достаточно выдающейся личностью, чтобы вербовать сторонников, поэтому Модда, самому одинокому из всех слуг кабинета, можно было доверять безоговорочно. Модда робко тронул его за плечо. Гаромма вошел в большой зал, пышно украшенный в его честь, и взобрался на небольшое возвышение, покрытое золотой парчой. Он сел на грубый деревянный табурет наверху. Секунду спустя Модда уселся на стул, стоящий ступенькой ниже, а еще ниже сел помощник слуги образования. Высшие чиновники образовательного центра, одетые в роскошные белые туники, медленно заполнили зал. Перед ними выстроились личные телохранители Гароммы. Началась церемония. Церемония, посвященная полному контролю. Первым выступил самый старый из чиновников службы образования, рассказавший соответствующие отрывки из предания. Он поведал о том, как при каждом правительстве ежегодно, чуть ли еще не с доисторических времен демократии, во всем мире производилось психометрическое тестирование в последних классах начальной школы. Определяли, насколько успешно идет политическое воспитание детей. Как каждый год подавляющее большинство воспитанников верило, что очередной правитель является движущей пружиной каждодневной жизни и именно тем стержнем, на котором зиждется человеческое благополучие. Было и небольшое меньшинство – 5%, 7%, 3% – те упорно сопротивлялись внушению. Когда они взрослели, за ними приходилось внимательно следить, как за потенциальным источником недовольства. 25 лет назад, с приходом Гароммы и его слуги образования Модда, настала новая эра интенсивного массового воспитания, в основу которого были положены гораздо более амбициозные цели. Старик умолк, поклонился и отступил назад. Помощник слуги образования встал и грациозно повернулся лицом к Гаромме. Он рассказал об этих новых целях, которые кратко можно охарактеризовать как полный контроль, в отличие от предшествующих правительств, удовлетворявшихся 97% или даже 95% контролем. Он сообщил о новых экстенсивных механизмах запугивания и ускоренных психометрических проверках на местах, причем на более раннем этапе. Все эти методики были разработаны Модда, вдохновленным великими идеями Гароммы и под постоянным руководством «Слуги всех». Активная деятельность в течение нескольких лет привела к тому, что количество детей с независимым мышлением сократилось примерно до 1%. Все же остальные славили Гаромму каждым своим дыханием. Однако в дальнейшем процесс несколько замедлился. Новой методикой воспитания удалось охватить большинство самых талантливых детей, но правители наткнулись на неподдающихся воздействию прирожденных уклонистов, психологически неприспособленных к окружающим условиям и не готовых принять господствующие мнения. И все же со временем техника воспитания была усовершенствована настолько, что даже уклонисты смогли слиться со всем обществом в поклонении Гаромме. И на протяжении последних лет тестирование показывало, негативное отношение к господствующей догматике сокращалось, стремясь к нулю. 0,16%, 0,007%, 0,002%. И, наконец, этот год. Помощник слуги образования сделал паузу и глубоко вздохнул. 5 недель назад состоялся выпуск молодежи из начальных школ единой образовательной системы Земли. В день выпуска провели обычное планетарное тестирование. Сейчас детальные проверки закончились и завершено сопоставление результатов. Негативное отношение равно нулю до последнего десятичного знака. Контроль стал полным. Послышались незапланированные аплодисменты, аплодисменты, к которым присоединился даже Гаромма. Потом он подался вперед и отеческим жестом положил руку на голову Модда. При виде столь редкостного знака уважения к своему непосредственному начальнику, присутствующие в зале чиновники возликовали. Воспользовавшись поднявшимся шумом, Гаромма спросил Модда: «А что об этом всем известно населению в целом? Что именно вы сообщаете людям?» Модда повернул нервное с большим подбородком лицо. «В сущности, только то, что это какой-то праздник. Мол, в целях дальнейшего благоденствия и процветания народа вы достигли полного контроля над человеческой окружающей средой. Неважно. Главное, они понимают, происходит нечто такое, что вам нравится, и надо радоваться вместе с вами». «Своему же рабству недурно». Несколько долгих секунд Гаромма наслаждался восхитительным вкусом неограниченной власти. Вдруг этот вкус показался ему кислым, и он вспомнил. «Модда, сегодня днем я хочу решить вопрос слуги безопасности. Мы обсудим это, как только вернемся». Слуга образования кивнул. «У меня есть некоторые соображения. Вы знаете, дело не такое простое. Существует проблема преемника». «Да, эта проблема существует всегда. Что ж, может быть, еще через несколько лет, если мы сумеем сохранить сегодняшние показатели и распространить методику воспитания на неприспособленные элементы разных возрастных категорий населения, удастся вообще начать демонтаж системы безопасности?» «Пожалуй. Впрочем, глубоко укоренившиеся тенденции переориентировать значительно труднее. И неизменно нужна система безопасности в высших эшелонах администрации. Но я приложу все силы. Я сделаю все, что только возможно». Гаромма кивнул и удовлетворенный выпрямился на табурете. «Модда всегда будет стараться изо всех сил. Она чисто обыденном уровне, и этого вполне достаточно». Слуга всех небрежно поднял руку. Радостные возгласы и аплодисменты мгновенно смолкли. Вперед вышел следующий чиновник образования, чтобы в подробностях описать методику тестирования. Церемония продолжалась.